Глава 30. Платин. Платин. 204-270 годы. Основатель неоплатонизма. Является последним из крупных философов древности. Его жизнь почти совпадает с одним из наиболее бедственных периодов в римской истории. Вскоре после его рождения армия осознала свою силу и ввела в практику избрание императоров за денежное вознаграждение. Затем их убивали, чтобы иметь случай возобновить торговлю империей. Это занятие мешало солдатам защищать границы и облегчало энергичные вторжения германцев с севера и персов с востока. Война и эпидемия уменьшили население империи почти на треть, в то время как увеличившиеся налоги и уменьшившиеся ресурсы вызвали финансовый крах даже в тех провинциях, куда вражеские войска не проникали. Города, которые были носителями культуры, пострадали особенно сильно. Состоятельные граждане в большом числе убегали, чтобы спастись от сборщиков налогов. Лишь в период после смерти Платина порядок был восстановлен, и империя временно была спасена решительными мерами Диоклетиана и Константина. Обо всем этом нет упоминания в работах Платина. Он отвернулся от зрелища разорения и нищеты в реальном мире, чтобы созерцать вечный мир блага и красоты. В этом он находился в согласии со всеми наиболее серьезными людьми своего века. Для всех них, и христиан, и язычников, мир практических дел одинаково кажется не дающим надежды, и только иной мир представляется достойным преданности. Для христианина иной мир был царством небесным, обретаемым после смерти. Для платоника это был вечный мир идей, причем реальный мир противопоставлялся миру иллюзорной видимости. Христианские теологи объединили эти точки зрения и приняли многое из философии Платина. Настоятель Инге в своей священной книге о Платине правильно подчеркивает, чем христианство обязано Платину. «Платонизм, — говорит он, — является частью жизненной основы христианской теологии, с которой никакая другая философия, я позволю себе сказать, не сработается без трений. Нет, — говорит он, — абсолютно никакой возможности отрезать платонизм от христианства, не разорвав христианство на куски». Он указывает, что святой Августин отзывается о системе Платона как о чистейшей и самой блестящей из всех систем философии, и о Платине как о человеке, в котором снова живет Платон, и который, если бы он жил немного позднее, изменил бы несколько слов и фраз и стал христианином. Святой Фома Аквинский, согласно настоятелю Инге, ближе к Платину, чем к подлинному Аристотелю. В соответствии со сказанным, Платин весьма важен в историческом аспекте как человек, оказавший влияние на формирование христианства средних веков и католической теологии. Историк, говоря о христианстве, должен обязательно постараться понять те очень большие перемены, которым оно подвергалось, и то разнообразие форм, которые оно могло принять даже в одну и ту же эпоху. Христианство синоптического Евангелия почти свободно от метафизики. В этом отношении христианское учение в современной Америке похоже на примитивное христианство. Платонизм чужд широко распространенным в США мыслям и чувствам, и большинство американских христиан гораздо более занято своими обязанностями здесь, на Земле, и социальным изменением в повседневном мире, чем трансцендентальными надеждами, утешавшими людей, когда все земное внушало отчаяние. Я говорю не о каких-либо изменениях в догматах, но о разнице в том, чему больше придавалось значение и к чему больше проявлялся интерес. Современный христианин не сможет понять христианство прошлых эпох, если он не поймет, как велика эта разница. Поскольку наш очерк является историческим, мы интересуемся имевшими силу верованиями прошлых столетий. И в отношении этих верований нельзя не согласиться с тем, что говорит настоятель Инге о влиянии Платона и Платина. Однако философия Платина важна не только исторически. Она представляет лучше, чем любая другая философия, важный тип теорий. Значение философской системы можно оценивать по разным основаниям. Самый первый и наиболее очевидный довод – тот, когда мы считаем ту или иную философскую систему истинной. Немногие из изучающих философию в наше время расценивали бы так философскую систему Платина. В этом отношении настоятель Инги является редким исключением. Но истина – не единственное достоинство, которым может обладать метафизика. Метафизика может иметь красоту, и последнюю, конечно, можно найти в метафизической системе Платина. Там есть места, которые напоминают завершающие строфы дантовского рая, и с ними почти ничто не может сравниться в литературе.

Его труды были упорядочены и изданы Порфирием, который был больше пифагорейцем, чем Платин, и под влиянием которого во взглядах школы неоплатоников надприродное преобладало больше, чем это должно было бы быть, если бы он вернее следовал учению Платина. Платин питал глубокое уважение к Платону, и о Платоне обычно говорил «он» с большой буквы. Вообще, благословленные древние трактуются им с почтением, которое, однако, не распространяется на атомистов. Со стоиками и эпикурейцами, так как они все еще были активны, он спорит, причем со стоиками, только из-за их материализма, а с эпикурейцами из-за каждого элемента их философии. Философия Аристотеля оказала большее влияние на философию Платина, чем это кажется, так как заимствования из его сочинений часто остаются без ссылки. Во многих пунктах чувствуется влияние Парменида. Платон у Платина не так полнокровен, как подлинный Платон. Теория идей, мистическая доктрина в диалоге Федон, книга «Шестая государство» и обсуждение вопросов любви в пире – вот почти вся философия Платона, как она представлена в «Энеадах», так назывались книги Платина. Политические интересы, поиски дефиниций для отдельных добродетелей, наслаждение математикой, драматическая и теплая оценка отдельных лиц и более всего игривость Платона совершенно отсутствуют у Платина. Как сказал Карлейль, Платон чувствует себя в Сионе совершенно свободно. Платин же, наоборот, всегда ведет себя сдержанно. Метафизика у Платина начинается со Святой Троицы, первоединой, дух и душа. Эти трое не равны между собой, как лица в христианской Троице. Первоединый – верховный, затем идет дух, и, наконец, последний – идет душа. Ориген, который являлся современником Платина, и у которого был тот же преподаватель философии, что и у последнего, учил, что первое лицо выше второго, а второе выше третьего, соглашаясь в этом с Платином. Однако точка зрения Оригена была затем объявлена еретической. Первоединый несколько туманен. Он иногда называется Богом, иногда благом. Он превосходит бытие, которое следует сразу за первоединым. Мы не должны приписывать ему предикаты, но говорить только «он есть» — это напоминает Парменида. Ошибочно было бы говорить о Боге как о всем, так как Бог превосходит все. Бог присутствует во всем. Первоединый может присутствовать, не нуждаясь в каком-то приходе. Тогда как он нигде — это уже не нигде. Хотя о первоедином иногда говорится как о благе, нам сказано также, что он предшествует и благу, и прекрасному. Иногда первоединый кажется похожим на аристотелевского бога. Нам говорят, что бог не нуждается в произведенном им и игнорирует созданный мир. Первоединый является неопределяемым, и что касается его, то больше правды в молчании, чем в любых словах. Мы теперь переходим ко второму лицу, которое Платин обозначает как «нус». Очень трудно найти английское слово, выражающее это «нус». Обычный словарь переводит это как «ум», но это не точное сопутствующее значение, в частности, когда слово употребляется в философии религии. Если бы мы сказали, что Платин ставит разум над душой, мы придали бы этому положению совершенно неверный смысл. Маккенна, переводчик Платина, употребляет выражение «принцип интеллектуальности», но это неудачное выражение, и оно не указывает объекта, пригодного для религиозного почитания. Настоятель Инге употребляет выражение «дух», быть может, лучшее из подходящих слов, но оно оставляет в стороне интеллектуальный элемент, столь важный для всей греческой философии и религии после Пифагора. Математика, мир идей и все мышление о том, что неощущаемо, имеют в себе для Пифагора, Платона и Платина нечто божественное. Они составляют активность нуса, или, по крайней мере, наибольшее приближение к его активности, какое мы можем себе представить. Именно этот интеллектуальный элемент в религии Платона привел христиан, в особенности автора Евангелия от Иоанна, к отождествлению Христа с Логосом. Логос надо было бы в этом плане перевести как разум. Это предупредит употребление слова «разум» в качестве перевода «нус». Я последую настоятелю Инге в употреблении слова «дух», но с оговоркой, что «нус» имеет сопутствующее интеллектуальное значение, которого нет в слове «дух», как оно обычно понимается. Но часто я буду употреблять слово «нус» без перевода. «Нус», говорят нам, — это образ первоединого, Он порожден потому, что первоединый в процессе самопознания имел видение. Это видение и есть нус. Это трудная концепция. Сущее без каких-либо частей, говорит Плотин, может познать самое себя. В этом случае видящий и видимое одно. В Боге, который мыслится, как у Платона, по аналогии с Солнцем, то, что дает свет и то, что освещается, одно и то же. Продолжив аналогию, можно рассматривать нус как свет, благодаря которому первоединый видит самого себя. Для нас возможно познать божественный разум, который мы забываем по собственной воле. Чтобы познать божественный разум, мы должны изучить собственную душу, когда она наиболее богоподобна. Мы должны отрешиться от тела и от той части души, которая формирует тело, и от чувств с желаниями и импульсами и всеми подобными тщетными чаяниями. И то, что после этого останется, и есть образ божественного интеллекта. Божественно приобщенные к нему и вдохновленные им имеют, по крайней мере, знание того, что они чувствуют в себе нечто великое, хотя они не могут сказать, что оно такое. Из волнующих их жестов и исторгаемых ими звуков они ощущают силу вне их, которая и движет ими. Точно таким же образом, должно быть, мы соотносимся с Высшим, когда в нас наличествует чистый нус. Мы знаем божественный ум, придающий бытию и всему остальному порядок. Но мы знаем и нечто другое, отличное от всех них. Принцип, более благородный, чем все то, что мы знаем как бытие. Более полный и великий, стоящий над разумом, умом и чувством, сравнимый с этими силами, но не ограниченный ими. Таким образом, когда мы божественно приобщены и вдохновлены, мы видим не только нус, но также и первоединый. Когда мы таким образом находимся в контакте с божественным, мы не можем рассуждать или выражать виденное в словах. Это приходит позже. В момент прикосновения нет сил делать какие-нибудь утверждения. Нет удовлетворения. Размышления, по-видимому, приходят позднее. Мы можем знать, что у нас было видение, когда душа внезапно узревает свет. Этот свет от Высшего и есть Высшее. Мы можем верить в присутствие, когда, подобно тому, как другой Бог призывает некоторого человека, он приносит свет. Свет есть доказательство пришествия. Таким образом, душа остается неосвещенной без этого видения. Освещенная, она обретает то, что ищет. И истинная цель, стоящая перед душой, в том и заключается, чтобы вобрать этот свет, видеть Высшее посредством Высшего, а не через свет какого-то другого принципа. Видеть Высшее через простое видение. Ведь то, как освещается душа, подобно тому, как через солнечный свет мы видим само солнце. Но как этого достигнуть? Отложи все. Переживание экстаза, нахождение вне собственного тела, часто бывало у Плотина. Много раз это случалось, выступив из тела в себя, становясь внешним всем другим вещам и сосредоточенным в себе, созерцал чудесную красоту. И затем, больше чем когда-либо, уверенный в общении с высочайшим порядком, ведя благороднейшую жизнь, приобретая идентичность с божеством, находясь внутри него благодаря приобщению к этой активности, покоясь надо всем в умопостигаемом, что меньше, чем высшее. И все же наступает момент нисхождения из интеллекта к рассуждению. И после этого сопребывания в божественном я спрашиваю себя, как случилось, что я могу теперь нисходить, и как могла душа войти в мое тело? Душа, которая даже внутри тела есть высшее, как она себя показала. Это приводит нас к душе, третьему и низшему члену Троицы. Душа, хотя и ниже, чем нус, есть творец всего живого. Она создала солнце и луну, и звезды, и весь видимый мир. Она – отпрыск божественного интеллекта. Она – двоица. Есть внутренняя душа, настойчиво стремящаяся к нусу, и другая, которая обращена вовне. Последняя связывается с нисходящим движением, в котором душа порождает свой образ, а он и есть природа и мир чувств. Стоики отождествляли природу с Богом, но Плотин рассматривает ее как низшую сферу, как эманацию души. Души, когда она забывает глядеть вверх на нус. Это напоминает гностическую точку зрения, согласно которой видимый мир – зло. Но Плотин не придерживается этого взгляда. Видимый мир прекрасен и является обителью благословенных духов. Он только лишь менее хорош, чем интеллектуальный мир. В очень любопытном остром споре относительно гностического взгляда о том, будто космос и его творец – зло, он признает, что некоторые части гностической доктрины, как, например, ненависть к материи, заимствованы, возможно, у Платона, но считает, что другие части, которые не взяты у Платона, не верны. Возражение против гностицизма у него двух родов. С одной стороны, он говорит, что душа, когда она создает материальный мир, делает это по памяти о божественном, а не потому, что она стала падшей. Чувственный мир, полагает он, так хорош, как только может быть хорош этот мир. Он остро ощущает красоту вещей, воспринимаемую органами чувств. Кто из тех, кто действительно воспринимает гармонию царства интеллекта, не сможет откликнуться на гармонию, заключенную в воспринимаемых чувствами звуков, если он имеет склонность к музыке? Кто из геометров или занимающихся арифметикой не найдет удовлетворения в созерцании симметрии, отношений и принципов порядка, наблюдаемых в видимых вещах? Посмотрите даже на произведения живописи. Те, кто рассматривает произведения живописи телесными очами, не видят одинаково одну и ту же вещь. Они глубоко взволнованы, узнавая объекты, изображающие для глаз присутствие того, что лежит в идее, и тем самым призваны к воспоминанию истины, к тому самому переживанию, из которого возникает любовь. И вот если вид красоты, превосходно воспроизведенный на поверхности, торопит ум к иной сфере, без сомнений, никто, взирающий на прелесть, щедро изливающуюся в этом мире чувства, на всюду распространенный порядок, на форму, которую выказывают звезды даже в своей отделенности, никто не может быть столь тупым, бесстрастным, чтобы это не вызывало у него воспоминаний, не может быть неохваченным почтительным благоговением при мысли обо всем том столь великом, возникшем из этого величия. Не отозваться на это так можно было бы лишь с тем, чтобы не только не создать этот мир, но и не иметь никакого видения того, другого. Есть и другой довод против гностической точки зрения. Как думают гностики, ничто божественное не связано с Солнцем, Луной и звездами. Они были созданы неким злым духом. Только душа человека среди воспринимаемых вещей обладает какой-то благостью. Но Плотин твердо убежден, что небесные тела – суть тела богоподобных существ, неизмеримо выше стоящих, чем человек. Гностики, их собственную душу, душу самого малого существа, принадлежащего человеческому роду, объявляют бессмертной, божественной. Но все небеса и звезды на небесах не приобщены к бессмертному началу, хотя они гораздо чище и прекраснее, чем их собственные души. В пользу взгляда Плотина имеется авторитетное свидетельство в Тимее. Он был воспринят некоторыми отцами церкви, например, Оригеном. Он живо привлекателен, выражает чувства, естественно внушаемые небесными телами, и делает человека менее одиноким в физическом мире. В мистицизме Плотина нет ничего мрачного или враждебного красоте. Но он последний религиозный учитель на много столетий, кому может быть дана такая характеристика. Красота и все наслаждения, связанные с нею, начинают рассматриваться как идущие от дьявола. Язычники, равно как и христиане, начинают воспевать уродство и грязь. Юлиан Отступник, как и современные ему ортодоксальные святые, хвастался населенностью своей бороды. Всего этого нет у Плотина. Материя создана душой и не обладает независимой реальностью. Каждая душа имеет свой час. Когда он наступит, она нисходит и входит в подходящее для нее тело. Мотивом для этого служит не разум, а нечто, скорее похожее на половое желание. Когда душа покидает тело, она должна войти в другое тело, если она грешила, ибо справедливость требует, чтобы она была наказана. Если в этой жизни ты убил свою мать, в будущей жизни ты будешь женщиной, и тебя умертвит твой сын. Грех должен быть наказан. Наказание происходит через беспрестанное передающееся движение заблуждений грешника. Вспоминаем ли мы эту жизнь после смерти? Ответ полностью логичен, но не тот, который дало бы большинство современных теологов. Память связана с нашей временной жизнью, тогда как лучшая и истинная жизнь в вечности. Поэтому, поскольку душа стремится к вечной жизни, она будет помнить все меньше и меньше. Друзья, дети, жена – все постепенно будет забыто. Наконец, мы не будем знать ничего из вещей этого мира и будем только созерцать царство интеллекта. Не будет памяти личности, которая в созерцательном видении осознает самой себя. Душа сольется в одно целое с нус, но не путем своего собственного разрушения. Нус и индивидуальная душа останутся одновременно нетождественными друг другу и тождественными. В четвертой Эниаде, где речь идет о душе, один раздел, седьмой трактат, посвящен обсуждению вопроса о бессмертии. Тело, будучи сложным, не является бессмертным. И тогда, если оно есть часть нас самих, мы не полностью бессмертны. Но каково отношение души к телу? Аристотель, который не упомянут явно, говорил, что душа – форма тела. Но Плотин отвергает этот взгляд на том основании, что интеллектуальный акт был бы невозможен, если душа была какой-либо формой тела. Стоики думают, что душа материальна, но единство души доказывает, что это невозможно. Более того, поскольку материя пассивна, она не могла создать себя сама. Материя не могла бы существовать, если бы душа не создала ее, и если бы душа не существовала, материя исчезла бы в одно мгновение. Душа не материальна и не форма материального тела, но сущность, а сущность вечна. Этот взгляд выражен неявно в платоновских аргументах, что душа бессмертна, поскольку идеи вечны, только у Плотина он становится до конца явным. Как же душа входит в тело из отчужденности интеллектуального мира? Ответ таков – через внутреннее влечение. Но внутреннее влечение, хотя временами низкое, может быть сравнительно благородным. В лучшем случае душа чувствует потребность в сложном порядке, образец которого она видела в принципе интеллектуальности – нус. То есть, иначе говоря, душа созерцает внутреннее царство сущности и жаждет создать нечто, сколь возможно, более похожее на это царство, что может быть видно вовне, а не внутри. Подобно, как мы могли бы сказать, композитору, который сначала творит свою музыку в воображении, а затем хочет услышать ее в исполнении оркестра. Но это желание души творить имеет несчастные последствия. До тех пор, пока душа живет в чистом мире сущности, она не отделена от других душ, живущих в том же мире. Но как только она соединяется с телом, ей приходится управлять тем, что ниже ее, и из-за этого она отделяется от других душ, имеющих другие тела. За исключением редких людей в редкие моменты, душа остается прикованной к телу. Тело затемняет истину, но там все выглядит ясно и раздельно. Плотин обычно употребляет слово «там», как мог бы это делать христианин, так как оно употребляется, например, «жизнь бесконечная, бесслезная жизнь лишь там». Этой доктрине, подобно доктрине Платона, с трудом приходится избегать того взгляда, что сотворение было ошибкой. Душа на своей высшей ступени удовлетворена миром сущности, нус. Если бы она всегда находилась на этой ступени, она не стала бы творить, а только созерцала бы. По-видимому, акт творения должен быть оправдан на том основании, что сотворенный мир в общих чертах лучший из всех, какие логически возможны. Но это копия вечного мира, и как таковая обладает красотой, возможной для копии. Наиболее определенное утверждение имеется в трактате о гностиках. Спрашивать, почему душа создала космос, значит спрашивать, почему существует душа и почему Творец творит. Вопрос включает также начало в вечном и далее представляет творение как акт изменчивого бытия, которое из одного превращается в другое. Те, кто думает так, должны быть научены, если они захотят согласиться с такой поправкой, в том, что касается природы божественного, и вынуждены прекратить подобное богохульство в отношении величественных сил, которое так легко приходит к ним там, где все должно быть почтительным сомнением. Даже в управлении Вселенной нет основания для подобных нападок, ибо оно дает ясные доказательства величия интеллектуального рода. Это все, которое пришло в жизнь, не аморфная структура, как те низшие формы внутри нее, которые рождаются ночью и днем из обилия ее жизненности. Вселенная – это жизнь организованная, эффективная, сложная, всеобъемлющая, показывающая непостижимую мудрость. Как же тогда может кто-либо отрицать, что она – это чистый, чудесно сформированный образ интеллектуального божества? Без сомнения, это копия, а не оригинал. Но это его подлинная природа. Она не может быть одновременно символом и реальностью. Но сказать, что это неадекватная копия, неверно. Ничто не опускается из того, что должно включать прекрасное воспроизведение физического порядка. Подобное воспроизведение по необходимости должно здесь быть, хотя не путем умышленных ухищрений, ибо интеллектуальное не может быть последним из вещей, но должно совершать двойной акт, один в себе самом и другой вовне. Там должно быть тогда нечто более позднее, чем божественное, ибо только вещь, в которой кончается вся сила, не может опуститься ниже чего-то в самой себе. Это, вероятно, самый лучший ответ гностикам, ответ, который делает возможным принципы Плотина. Эта проблема в слегка измененной формулировке была унаследована христианскими теологами. Они также считали, что затруднительно объяснить творение без богохульских выводов, согласно которым до творения Создателю чего-то не хватало. В самом деле им было труднее, чем Плотину, так как он мог сказать, что природа ума сделала творение неизбежным, в то время как у христиан мир произошел из несдерживаемого проявления свободной воли Бога. У Плотина было живое чувство некоторого рода абстрактной красоты. Описывая положение интеллекта как посредника между первоединым и душой, он внезапно раздражается словами, которые являются образцом редкого красноречия. «Высшее в своем развитии никогда бы не могло родиться ни в бездушном сосуде, ни даже прямо в виде души. Оно возвестит о себе неприходящей красотой. Перед великим царем предстают сперва в череде существ наинизшие, а затем все более высшие, все более близкие царю и царственные. Затем следуют его собственные свиты, и, наконец, появляется сам высочайший монарх. И тогда все простираются ниц и славят его, за исключением тех, кто довольствовался видением до его прихода и ушел не дождавшись». Имеется трактат об интеллектуальной красоте, который выражает такие же чувства. «Все боги блаженны и прекрасны красотой, невыразимой нашими словами. Что делает их таковыми? Разум, и особенно разум, проявляющийся у них, божественное солнце и звезды, для видимого. Жизнь прекрасна там, и этим божественным существам истинно есть и мать, и кормилица, питание и существование, и видят они все не как процесс, а как подлинное бытие, и видят себя во всем, потому что все прозрачно, нет темноты и нет противоречия. Каждое существо ясно для другого в глубину и ширину, свет проходит сквозь свет. И каждая из них содержит внутри себя все и в то же время видит все в каждом другом, так что повсюду есть все, и все есть все, и каждое все – бесконечная череда возвышенного. Каждое из них велико и малое велико. Солнце там объемлет все звезды, и каждая звезда, в свою очередь, объемлет звезды и солнце. И хотя некоторые формы бытия доминируют в каждом существе, все они отражаются друг в друге. Кроме несовершенства, неизбежно характеризующего мир, поскольку он – лишь копия, для Плотина, как и для христиан, имеется большое позитивное зло, как результат греха. Грех – это последствия свободы воли, которой Плотин придерживается в противовес детерминистам, и в частности астрологам. Он не решается отрицать полностью ценность астрологии, но пытается поставить границы для нее так, чтобы оставшуюся сферу приложения астрологии совместить со свободной волей. То же самое он делает по отношению к магии. «Мудрец, — говорит он, — свободен от власти мага». Порфирий рассказывает, что один философ-соперник пытался околдовать Плотина, но что благодаря его святости и мудрости колдовство обратилось против соперника. Порфирий, как все последователи Плотина, гораздо более суеверен, чем он сам. Суеверия в Плотине так мало, как только было возможно в ту эпоху. Постараемся же теперь суммировать достоинства и недостатки учения Плотина, в основном воспринятого христианской теологией в той мере, в какой она оставалась систематической и интеллектуальной. Прежде всего и главным образом рассмотрим конструкцию того, что, как Плотин верил, является безопасным убежищем для идеалов и надежд, кроме того, ту конструкцию, которая охватывает и моральные, и интеллектуальные усилия. В III веке и в те века, которые следовали за нашествием варваров, западная цивилизация стояла на грани окончательной гибели. К счастью, в то время как теология была почти единственной сохранившейся областью умственной деятельности, система, принятая тогда, не была полностью суеверна, а сохраняла, хотя временами и глубоко скрыты, доктрины, воплощающие многое из достижений греческой мысли и многое из моральной набожности, общей стоикам и платоникам. Это сделало возможным возникновение схоластической философии, а позже, с наступлением эпохи Возрождения, усилило влияние Платона в эту эпоху, а тем самым и других древних философов,